Глава 16. После ареста мужа, убитая горем, Юлия Петровна почти весь день ходила по квартире, вновь и вновь уговаривая дочь, чтобы та перестала рыдать. «Папочка, мой родной папочка, я люблю тебя, я не могу без тебя. Где ты теперь, мой папочка?» — билась в истерике Ада, лежа на диване и закрыв лицо кулачками. «Папуленька мой, родной мой!» Эти многочасовые причитания дочки сводили Юлию с ума. Наконец, под утро следующего дня они обе уснули, но и во сне глубокая душевная травма заставляла ребенка плакать. Утром Юлия, чтобы отвлечь Аду от потрясений, отвела ее к дочери знакомой учительницы, а сама тайком решила посетить церковь. Она воспитывалась в старых русских традициях и в душе была набожным человеком. Вместе с матерью они крестили и Аду в церкви Вознесения в Кяхте. Узнав от учительницы, что действующей церкви нигде поблизости нет, она решила посетить собор Святогорского монастыря, который был открыт для посетителей как старинный музей. Автобус, в котором ехала Юлия, за Варлаамскими воротами повернул влево и вырвался из душного города на простор. Справа промелькнул былинных размеров вяз, поднимающий высоко в небо корявые узловатые кроны, похожие на большие натруженные руки пахаря. И вскоре автобус остановился у подножия горы. Юлия Петровна посмотрела на распорядок работы собора и чуть не заплакала. Сегодня был выходной. Она подошла к охраннику, клевавшему носом в сторожевой будке. «Разрешите посетить собор?» — взмолилась она. «Нельзя, сегодня выходной», — буркнул охранник. «Сделайте, пожалуйста, исключение. Я очень прошу вас. У меня арестовали мужа. Я хотела бы...» Сторож поднялся, лениво глянул на скорбный вид просительницы и сочувственно сказал: «А, понимаю». Загремел тяжелый засов, раскрылись кованые двери, и Юлия Петровна погрузилась в приятную тенистую прохладу. Акустика собора была настолько совершенной, что каждый стук каблучков женщины отзывался длинным и объемным эхом по всему собору. Юлии даже показалось, что где-то под куполом отдается ее приглушенное дыхание. Через боковые щели окон ярко пробивались солнечные лучи, фрески на стенах и куполах собора окружали ее повсюду. Особый, неподражаемый мир, созданный древними строителями и живописцами, принял жену Рокоссовского не сразу. Сначала фрески показались ей расплывчатыми и бледными, однако стоило ей присмотреться повнимательнее, как они начали оживать, будто выходили из стен ей навстречу. Она остановилась перед серым двуглавым чудовищем в виде страшного змея с лапами и белым брюхом, с широко раскрытой пастью, готовой поглотить что угодно. На мгновение у нее сжалось сердце, и нервная дрожь всколыхнула все тело. Она вспомнила арест мужа, и эта пасть вызвала у нее приступ страха. «Упаси нас, Господи, от всякой напасти», — сказала она шепотом, оторвав взгляд от страшилища. Она перевела свой взор на ангелов, которые под храме сворачивали небесный свиток, усеянный звездами, похожими на полевые цветы. На этот свиток поднял голубые печальные, словно наполненные слезами глаза, красивый с русой головой пророк. Он напоминал Юлии мужа. Что будет теперь с ним, с нами? Что уготовила нам судьба? — думала она. Ей захотелось крикнуть на весь собор: «Костя, знай, мы любим тебя, слышишь? Мы любим тебя!» Вместо крика она мысленно произнесла эти слова, и ее душа наполнилась неизбывной печалью и тоской. Юлия Петровна прошла чуть дальше и на другой стороне стены увидела, как белый косоглазый ослик, похожий на конька-горбунка, по синему полю везет свою драгоценную ношу в Египет. Ей даже показалось, что прядает длинными ушами. В реке Иордан плескались золотые рыбки. Апостолы с трагически напряженными лицами покоились на руках ангелов, спешащих ко гробу Богоматери. У стены выстроились сосредоточенные и мудрые старцы. Торжественно распахнулись крылья ангелов, сидящих на троне воскресшего. Юлия подошла к восточной части свода и подняла глаза вверх. Чуть соскальзывая с креста, повисло тело Христа. Голова склонилась к правому плечу, руки опущены вдоль туловища. Глядя на распятие, она опустилась на колени и, подняв глаза, наполненные слезами, сказала: «Господи, помоги нам, избавь нас от злых и страшных людей. Сохрани жизнь Константину Рокоссовскому. Помоги нам, Господи!» Она еще раз долгим взглядом посмотрела на Христа, прося у него покровительства, и, осенив себя крестом, вышла из собора. Юлия поблагодарила охранника, прошла вдоль ограды собора, опустилась вниз и уселась на камни на самом берегу реки Великой. Справа вдоль воды узкой полосой тянулся сероватый песок, а слева вода прижималась к самой скале, нависшей над водой каменистыми уступами, состоящими из светло-серых плит, которые были покрыты, словно крылья здешних бабочек, разноцветной бархатистой пыльцой. С плит, как слезы, стекали лилово-розовые полосы, переходящие у самой воды в нежно-зеленые подтеки. Юлия глянула на часы, было уже далеко за полдень, она поднялась и быстрым шагом направилась к автобусной остановке. Спустя 5 дней после ареста Рокоссовского комендант военного городка объявил его жене, что она должна немедленно освободить квартиру. Особисты взяли у нее подписку, что она и дочь не будут жить в Москве, Ленинграде, в столицах республик и краев. Было перечислено еще более 20 городов, где они не должны появляться. «Не выселяйте нас из квартиры», — умоляла Юлия. «У нас нет денег, нам некуда ехать. Дочка привыкла к школе, к подругам. Поймите нас, пожалуйста». «Это нас не касается», — отрезал комендант, бывший сослуживец мужа. «Через 10 дней в этой квартире должен поселиться новый командир корпуса». Другого выхода не было. Юлия Петровна продала за бесценок многие вещи мужа и свои, чтобы скопить денег на дорогу. На неполном семейном совете было решено ехать отсюда, куда глаза глядят. Необходимо было соблюсти только 2 условия. На дорогу должно хватить денег, и в том месте, куда они поедут, должен быть мягкий климат, так как все теплые вещи они вынуждены были продать. Так они оказались в городе Армавире Краснодарского края. За мизерную плату они сняли квартиру у престарелой женщины, которой они должны были помогать ухаживать за огородом и держать дом в чистоте. Небольшой провинциальный город жил той же жизнью, что и вся страна. Люди ходили на работу, получая скромную зарплату. Строили, создавали, днем их водили на организованные митинги, где рьяно разоблачали врагов народа, а ночами дрожали от страха. Не дай бог, черная машина окажется у их дома. Лица людей, как и в Пскове, были пасмурными и серыми, словно осенняя водяная муть. Люди, будто отравленные каким-то ядом, боялись друг друга, как огня. Давала о себе знать всеобщая слежка. Донос был возведен в норму жизни, Если я на тебя не донесу, то ты донесешь на меня. Таким был 1937 год в Армавире. В течение 1937-1938 годов Юлия Петровна сменила много профессий. Она работала и бухгалтером на железнодорожной станции, и наладчицей на заводе высокоизмерительного приборостроения, и несколько месяцев учительницей младших классов. Но когда соответствующие органы доводили до начальства, что она жена врага народа, ее немедленно увольняли. Она просила, слезно умоляла оставить ее на работе, но руководители, даже те, кто ей сочувствовал, говорили: «Извините, от нас это не зависит». Наконец она устроилась уборщицей на захудалой машино-тракторной станции, где вездесущие НКВДисты оставили ее в покое. Дочь Ада за год сменила несколько школ. Несмотря на уговоры матери, она оттуда убегала, когда дети каким-то невероятным образом узнавали и начинали ее допекать дочерью врага народа. Обделенная отцовской лаской, лишенная нормальных условий существования, она металась из школы в школу, а за ней неудержимой волной проносился поток оскорблений: «Дочь врага народа, шпионка! Дочь изменника родины!» В очередной школе, куда ее кое-как устроила мать, в январе 1939 года по инициативе НКВДистов проводился митинг, где Ада Рокоссовская должна была осудить отца за то, что он предал родину и советскую власть. Накануне этого бесчеловечного собрания с пятиклассницей Адой проводили беседы директор школы, парторг, секретарь комсомольской организации, а классный руководитель даже составил текст и заставил ее выучить наизусть. Ада обязана была заклеймить позором своего отца и отречься от него за то, что он оказался врагом народа. В спортивном зале были собраны учителя и ученики старших и младших классов. «Товарищи», — начал свою речь директор, приглаживая пучки золотисто-седых волос вокруг большого черепа, — «наши славные органы НКВД, бдительно стоящие на страже нашей родной советской власти, разоблачили и до сих пор разоблачают сотни и тысячи шпионов, диверсантов, террористов и прочей сволочи, которые пытаются подорвать наш самый справедливый строй в мире, строй трудящегося народа. Педагоги и ученики нашей школы говорят: мы не допустим, чтобы эти отщепенцы общества на нашей земле творили свое гнусное дело. Мы будем их выискивать и разоблачать, в какие бы красивые одежды они ни рядились. Нас учит этому великий вождь нашей страны, товарищ Сталин». Бурные аплодисменты зала прервали цветистую речь директора. «Эти, с позволения сказать, люди, — продолжал он, когда смолкли овации, — служат немецкому фашизму и другим империалистическим государствам». Он мельком глянул на НКВДиста, сидящего в президиуме, и тот поднял большой палец, мол, очень здорово. Вдохновленный этим жестом, директор пошевелил трибуну, стоявшую на столе, и, взглянув на первую скамейку, где сидела Ада, произнес: «У нас учится дочь врага народа Константина Рокоссовского, Ада. Ее отец еще в 1937 году был арестован за шпионаж и заговор против советской власти. Я уверен, она даст правильную оценку действиям своего отца, хотя я сомневаюсь, что его можно называть отцом». Он подошел к первому ряду, взял за ручку девочку и поставил ее за трибуну, а сам занял место в президиуме. «Говори, Ада, говори откровенно, что ты думаешь о своем отце?» нахмуренная, с горящими глазками, девочка стояла посредине зала и молчала. — Ну, говори, Ада, говори, — подбадривал ее директор, напряженно поглядывая на НКВДиста. — Ну что ж ты молчишь, говори. Ада капризно дернула плечиками и, поправив на лбу темную челку, сказала: — Я не буду ничего говорить. — Почему, Ада? — забеспокоился директор. Девочка почувствовала, как ее руки и ноги внезапно пронзила мелкая дрожь. — Ада, что с тобой? — повысил голос директор. Ада резко повернула голову, окинула взглядом президиум и крикнула: — Мой папа лучше вас всех! Да, да, да, лучше всех! Она заплакала, забежала в гардероб, взяла свое поношенное пальтишко, достала из сумки вязаную шапочку, надела их и выбежала на улицу. Мощный северный ветер гнул к земле деревья, грохотал по крышам домов, немилосердно хлестал Аду в лицо, но она не замечала его холодного напора и, шлепая по лужам резиновыми сапожками, все прибавляло шагу. Зайдя в дом, она швырнула портфель на пол и, забившись в угол, заплакала навзрыд. На завтра ее исключили из школы за дерзкий поступок и неуважение к педагогам. Обида так разыгралась в душе девочки, что она наотрез отказалась учиться. И только в новом учебном году Юлии Петровне удалось уговорить дочь пойти в другую школу.